эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня 6 марта 2024 года, среда. Знаете ли вы, что 99 лет назад в этот день вышел первый номер газеты «Пионерская правда», которая была создана как еженедельная газета для пионеров. Она очень быстро обрела своего читателя, стала выпускаться на постоянной основе далее уже 2 раза в неделю. А начиналось все с 2 стульев в редакции пишущей машинки, подаренной секретаршей Ленина Марии Ульяновой по совместительству его сестрой. В СССР очень любили эту газету и получали из этой газеты много полезного и взрослые, и дети. К счастью, она и сейчас продолжает свою жизнь, несет пользу, свет подрастающему поколению. Поэтому поздравляем с днем рождения и желаем долгих лет плодотворных жизни этой газете. По народному календарю Маврикиев день. В народе считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи. Скворцы, ласточки подмечали, если птицы прилетели раньше положенного дня, это к скорой весне. Говорили, ранние ласточки к счастливому году. А я так скажу, к счастливому вечеру наши эфиры. На Народном славянском радио начинаем живой эфир «Сознание как среда для жизни души» из цикла бесед от Школы душевного здоровья. С вами я, ведущая Елена Андреева, и прикладной психолог, преподаватель науки «Думать», прикладного самопознания Любовь Гудкова. Здравия тебе, Любовь! Любовь? А Любовь почему-то отключилась. Ну вот ждали, вернулась. Ждали. Все, я вернулась. Любовь, я представила уже тебя. Ну, я думаю, что уже представлять нашему слушателю и не нужно. Мы уже провели не один эфир, поэтому я предлагаю нашим слушателям и зрителям, как всегда, присылать свои вопросы в чаты, которые относятся к Народному славянскому радио. Это на сайт slavradio.org, на канал youtube.com/slavradio, где принимает ваши вопросы Светлана Большукова, а за пультом, как всегда, Алексей Щербаков. Любовь, тебе слово. Всем доброго вечера. Здравия всем. Начнем, только сразу скажу, у меня какой-то сбой с интернетом. Я сейчас на резервный канал переключилась, но вот не знаю, может выкидывать, поэтому сразу прошу извинить. Вот, начнем разговор тогда о той среде, в которой живет душа. Мы с вами подошли именно к пониманию того, что для того, чтобы душа могла вообще существовать в этом мире, ей нужна некая среда, некая связующая среда, которая позволит вот с этим плотным миром общаться. Является ли такой средой тело? Ну, в каком-то смысле да, то есть, но там все сложно довольно-таки устроено, как душа телу передает, условно говоря, свои желания. Да? А вот эта среда, у нее в народе было название. Вот если вы поищете даже в словарях, вы можете найти такое слово «пара». Мы, по-моему, даже об этом говорили. Вот как рассказывали старики, что душа источает как бы вокруг себя некую среду тонковещественную, да, которая называлась парой. И у этой среды есть свойство отражать и хранить. Ну, то есть отражать примерно как зеркало, да, и хранить вот эти отпечатки. А вот эта пара, да, наполненная, отпечатками знаний об этом мире имело название «сознание». То есть старики однозначно видели сознание не как некий процесс, да, то есть да, есть некий процесс осознавания, да, то есть это как раз когда то впечатление от мира, которое ты получаешь, ты превращаешь в некий осознанный образ. Ты его осознаешь, то есть ты еще и понимаешь, что это за отпечаток. Но вообще вот эта вот пара, да, то есть можно сказать, что это некое продолжение души, которое специально создано для того, чтобы душа могла напитываться, то есть получать знания о мире. Возможно, я не уверена, но возможно, что вот слова там «парное мясо» тоже какое-то к паре имеют отношение. Я, по-моему, уже говорила, что есть поговорки там у собак, у животных души нет, одна пара. В каком-то фильме нашем, даже еще советском, по-моему, чуть ли не в Чапаеве, тоже там говорится вот эта поговорка, что у женщин, ну, у женщин одна пара. Вот, ну, мы не будем сейчас вот это обсуждать. Главное, что да, народ видел, и это было, ну, даже до начала 20 века. То есть можно было найти свидетельство такого видения. Сейчас мы, ну, вот знаем о сознании, знаем, на мой взгляд, не совсем точно, не совсем верно, потому что, опять-таки, если пойти вот в науку, которая должна изучать душу, да, психологию, и попытаться понять, как там все устроено, и что такое сознание, вы запутаетесь. Вы запутаетесь, то есть психологи однозначно говорят, что сознание – это некий процесс, при этом существует и прекрасно работает работа с расстановками, да, по Хеллингеру, где сознание как некая среда, да, ощущается как некое пространство. Фрейд, да, то есть вот со своим психоанализом, который сознание сравнивает с комнатами, да, и даже вводит понятие подсознания. Вот старики ни о каком подсознании не знали, они говорили об сознании, об осознанности. Вот все, что душа, с чем она сталкивается во время жизни, хранится в сознании в виде образов, там довольно сложное устройство в виде таких валов памяти. Понятно, что у нас вот в оперативном пространстве не хранится, ну вот все, оно не в куче лежит. То есть там в сознании есть такое сложное устройство, образ мира, сквозь который мы на мир смотрим. То есть нам не надо вспоминать что-то, чем мы пользуемся постоянно. Что еще? Вот сознание, да, также старики говорили, вообще все, до чего ты можешь дотянуться, есть сознание, потому что, ну, вот это та среда, которая окружает душу. То есть, по сути, это среда для жизни души. И даже тело, да, тело тоже называли створожившимся сознанием. И сейчас, ну, я думаю, многие с этим сталкиваются. Люди знают, что да, вот каким ты хочешь, таким тело и будет. Надо в него вкладывать силу, надо с ним заниматься, но оно строится по некому образу. Вот это вот, что касается сознания. У этого сознания есть содержание. Содержание сознания – это образы. Там в сознании нет ничего, кроме образов, то есть тех как бы пузырей, как мазыки говорили, гвор, да, то есть по-фински это гвор. Вот, ну, так нашим слушателям, наверное, проще будет понять, это вот как некий пузырь. То есть мы здесь в состоянии воплощения, мы не способны получать знания напрямую. Ну, то есть, может, кто-то достигает такого состояния, но все же мы как бы знания получаем кусками. Мы его словно бы вот режем, да, выхватываем. И вот представьте себе такое. Вот на вас постоянно льется мир, да, то есть постоянно давит. И вот если бы там была просто душа, то есть ее бы не хватило. Ну, вот тело души, по сути, вот с которым она воплощается, она равно телу младенца, да, то есть, ну, он же внутри тела находится. То есть вот душа примерно такого размера, да, там она внутренне больше, но вот то, что воплощается, это вот примерно тело маленького ребенка, да, младенца. А куда ей деть все знания о мире? Как ей вообще познавать мир? Но что-то ложится прямо на душу. Да, есть такие вещи, которые прямо на душу вдавливаются. Но вот именно для этого, ну, я так подозреваю, такое устройство, что душа из себя источает вот эту вот среду. Ну, то есть ее можно видеть. Ну, скорее всего, многие из вас ее видят, когда, знаете, смотрят на человека и говорят, что-то человек мутный. Вот вы видите уже ту среду, которая наполнена образами. А вот если на младенца посмотреть, то он как бы прозрачный. То есть мы вот на него смотрим, и там можно даже приглядеться, там все чуть более прозрачно, все чуть более как бы ясно, да, то есть там прям, ну, такое свечение даже можно увидеть. Вот мы видим пару, еще не замутненную образами, но пара уже есть, она постоянно как бы источается, изливается, как, ну, некий пар, да, вот так вот, как бы душа парит. Вот, это даже не в том смысле, что она парит, летает, она источает из себя вот некое тончайшее вещество. Вот, а дальше, что происходит с этим веществом? Вот мы набираем образы этого мира, и по большому счету дальше душе жить в настоящем мире, ну, ей не имеет смысла. Между действительностью и душой всегда вот это вот, ну, представьте себе, вот такая там объемная, да, оболочка, наполненная знаниями об этом мире. Именно поэтому, когда, допустим, мы смотрим фильмы, да, или играем в игры, душа практически не чувствует разницу. Именно с этим связана вот проблема игромании, да, дети, которые уходят в игры или уходят в какие-то, ну, виртуальные миры, потому что по большому счету для души все равно, насколько этот мир вот, ну, настоящий в смысле вещественного, да, то есть для души он настоящий. Даже если это картинки на экране, которые бегают, душа способна там жить. Вы читаете книгу, вы погружаетесь внутрь, и вы проживаете эту книгу душой. То есть эта душа там бегает, скачет, страдает, болеет, испытывает какие-то чувства, переживания, что-то ощущает. Вы смотрите кино, кино вас захватывает. Да? То есть если, в принципе, есть мир, в котором что-то душу захватывает, ты погружаешься в этот мир. Ты не можешь из него вырваться, и ты начинаешь его проживать. И не важно, что этот мир не вещественный. Вот для души все равно. Она с веществом, ну, условно говоря, контакта не имеет. Да? То есть она проходит, она живет внутри вот этой среды, внутри сознания. И она опирается или отталкивается от тех образов, которые сознание наполняют. Более того, для того, чтобы управлять телом, душа также использует образы. То есть вот тело не двигается само. Ну, мы можем взять иголку, ткнуть, да, вот иголкой в тело или постучать молоточком по коленкам, да, рефлексы. А вот это движение самого тела. Оно дергается, у него там есть, да, нервная система, ну, оно живое, да, вполне себе такое функциональное, но это не движение души. А вот когда душе надо, чтобы ты в этом теле куда-то пошел, да, или пошла, чтобы ты что-то сказал, чтобы ты что-то сделал, то это делается исключительно по образам. Перед тем, как что-то сделать, нам надо построить образ. Нам надо достать вот знания из мира, знания о мире, и по этому знанию выстроить некий образ, в который потом, благодаря призраку, да, помните, я рассказывала, там есть такое еще тело, ну, или состав призраком, который назывался, который как бы электричеством, этими уколами саму вот эту вот плоть, саму вот эту вот субстанцию туда загоняет, в этот образ. Вот видеть само сознание, ну, это довольно сложно. Для этого действительно надо, ну, скажем так, немножко потренироваться, немножко пораскрывать видение. А вот видеть образы легко. Но образы, они из того же вещества, что и сознание, да? Но как это объяснить? Вот представьте воду, да, и там водоворот. Вот вода – это сознание, водоворот – это образ, да, это нечто в форму, да, облечённое. Вот. И мы можем довольно легко увидеть образы, когда человек, ну, начинает что-то изображать, кого-то изображать. По детям очень видны хорошо образы. Он сходил в детский сад и пришел оттуда назад енотиком. Да, то есть он вот изображает такого вот там енотика или крыску какую-то, или какого-то мультяшного героя. Это образы. Он прямо одевает образы, а тело еще гибкое, тело подвижное, жидкое. Вообще тело жидкое само по себе, да, оно, как они говорили, лухтовое. Вот, вот это вот то, чем наполнено тело, даже имело имя лухта. Вот, вот на живых семинарах мы как раз с этим работаем, ну, показываем, чтобы можно было это ощутить. Так вот, нам с вами, да, поскольку у нас все-таки изучение не тела, а именно души, у нас беседа о душе, нам надо вот почувствовать саму вот эту среду сознания. А как ее почувствовать? Вот попробуйте прямо сейчас что-то сделать душой. Ну вот возьмите, что-то захотите сделать. Чувствуете? И вы не понимаете, как. Ну, можно руками дернуть, да, можно куда-то, как-то, ну, там внутренне начать двигаться. Вот те, кто способен в себя глубоко заглянуть, ну, кто-то, может быть, занимался различными там практиками, медитациями и всем прочим, вы можете почувствовать, что само желание души вызывает как бы некую волну. Это очень похоже, как если ты стоишь в воде и рукой пытаешься вот эту волну погнать, да, вот она идет, то есть вот сама эта среда начинает передавать твое движение. Но оно не передается просто без, ну, само движение, там все достаточно плотно, там образы. Поэтому, натыкаясь на какой-то образ, да, оно вливается в этот образ и уже наружу доносится в виде чего-то. Для особо охочих, да, можно вечером перед сном постоять и попробовать вот внутри тела душой подвигаться. Для этого, конечно, вам придется ощутить душу внутри тела, но все равно же вот, ну, давайте душу довольно просто ощутить через желание. Потому что, ну, тело может чего-то хотеть, да, но у него такие довольно физиологические потребности. Вы попробуйте, ну, либо через чувство, либо через желание, да, что-то захотеть или что-то почувствовать, вспомнить какое-то чувство. И вы почувствуете, как что-то внутри вас, вот где-то вот здесь, вот начнет вот, ну, некие движения, да. Но давайте проще пример. Может быть, это все сложно. Здесь мне тоже сложно сказать, потому что я плохо понимаю, какая подготовка у наших слушателей. Я допускаю, что она весьма разная. Кто-то больше занимался, кто-то меньше, кто-то для себя просто сейчас вот открывает мир души. Вот. Вот. Наверное, все волновались в жизни. Помните вот это ощущение волнения? Когда ты волнуешься, вот что испытывает человек во время волнения? Лен, можно, да, тебя опять как подопытным слушателем, да, использовать такой усредненный слушатель, подопытный? Что, ну уж с подопытным ты, конечно, погорячилась, но как ближайший собеседник я согласна. Хорошо, как ближайшего собеседника. А вот когда ты чувствуешь волнение, можешь описать эти ощущения? Да, лично у меня вот что-то в груди, такое впечатление, что что-то в груди шевелится, трепещет. Вот. Вибрации идут какие-то. Ну, конечно, куда же мы без английского языка, да, без вибраций. Давай все-таки к русскому языку вернемся. У нас есть прекрасное слово «трепет», да, то есть это определенное ощущение, и его очень важно почувствовать. Душа трепещет, да, она может трепетать, может волноваться. Вот волнение, да, то есть ты явно ощущаешь некое движение. Я думаю, тут все слушатели с тобой согласятся, что вот при волнении там внутри что-то движется, как бы раскачивается, да, как будто волны идут. То есть вот это описание волнения, это прямо, прямо очень точное русское описание. Там идут волны. А где? А где примерно могут идти волны, когда ты волнуешься? Ну, то есть, чтобы были волны, да, ведь народ же, ну, не дурак. Вот, народ видел и пытался описывать очень точно, подбирал слова очень точно. И мы, вот, очень часто для таких тонких понятий какие-то пространственные понятия используем, как со временем, да, который идет. Там, и когда говорим про время, мы говорим приблизительно, рядом, около, то есть мы такие пространственные понятия используем, они для нас, ну, понятнее, проще. Мы очень много, да, пытаемся объяснять и в себе, вот, в своем внутреннем мире при помощи пространственных понятий. Вот душа там движется, она волнуется. Волнуется – это где волны? Для того, чтобы просто прочувствуйте, вот, ну, здесь, наверное, надо сделать такой эксперимент, да, то есть попробовать понять, как думал народ, который подбирал слова для каких-то явлений. Ну, то есть народ должен был видеть некую среду, которая способна волноваться. И он видел эту среду. На мой взгляд, на мой взгляд, здесь очень хорошо подходит как раз вот образы. Широкая душа, душа в пятках. И вот эти вот движения души, они как раз вот здесь вот очень ярко показаны. Да, это движение души, но это не движение той среды, внутри которой душа живет. А я пытаюсь сделать так, чтобы люди почувствовали саму среду, в которой душа вот обитает. И вот если мы рассмотрим, допустим, волнение, можно почувствовать, что там... как будто бы вот есть источник, да, который что-то внутри так движется, и от него идут волны. И вот то, что, где мы видим волны, вот это и есть та самая среда, которая способна передавать это движение в виде волн. Волнение. Отсюда волнение. Душа может, то есть да, должна быть некая среда. А почему душа не может жить вот, и взаимодействовать с веществом напрямую? Ну, тут очевидно, она слишком тонкая. Я уже делала отсылку, да, на фильм «Призрак», да, или «Привидение», вот с Патриком Суэйзи, где вот он, где сквозь него там проезжают предметы, он проходит сквозь стены. Ну, в общем-то, это и в наших народных понятиях также. Душа запросто проходит сквозь стены. Для нее вот это вещество не преграда. То есть вот эта вещественность, которая тело, вот, которая такой же плотности, как и предметы, которые его окружают, оно ограничивается, а душа нет. Ну и помните вот это, да, то есть физика знает эти среды, да, эти явления, там, те же волны, те же там, вот эти элементарные частицы, радиация, ну, то есть для них же стены не являются преградой. То есть она, то есть есть, а они причем там кварки, по-моему, да, они вполне вещественные, там очень тонко вещественные, но они проходят сквозь более плотное вещество. Так и душа, она проходит. Она бы вываливалась из тела, она бы вываливалась, она бы проходила сквозь стены. Что нас ограничивает, это образы. Это то, что видит душа, а видит она не действительный мир, видит она сознание. Видит она отпечатки с этого мира. И вот на живых семинарах я делаю такой эксперимент, просто прошу тех, кто часто ездит на машине, да, то есть, и вот задача ребят пройти из одного конца зала в другой конец зала. И вот ты берешь просто им кирпич, показываешь, и они тормозят. Ну, знак, да, автомобильный знак, помните, да. Ну, любой автомобилист знает ведь, что под кирпич нельзя ехать. Слушайте, там нет преграды. Для тела там преграды нет. А в твоем сознании происходит узнавание и четкий сигнал. Нельзя. И все тормозится. Ну, это вот такие игрушки, понятно, что они, может, там не на 100% показывают, вот, но все-таки они как бы подсказывают, дают указания, куда смотреть. Вот у нас был такой великий русский философ, да, гениальный философ, и он вот своих Кавелин. Кавелин, по-моему, это 19 век, но не так важно. Вот он исследовал душу, он писал о душе, много писал, и он как раз ввел понятие психической среды. Он как раз доказывал то, что душа не может просто жить в этом мире. Нужна некая среда, внутри которой душа могла бы взаимодействовать, да, то есть, ну, с другими душами. То есть и сознание, да, сознание действительно может, оно способно становиться единым, оно может, ну, мы все знаем, да, измененное состояние сознания, да, у него может меняться состояние, и это на нас оказывает воздействие. Так вот, старики видели именно вот эту среду, среду сознания, местом жительства души. И душа во многом проявляет себя в этом мире в зависимости от образов, которые это сознание наполняют. Если там образы жесткие, болезненные, да, какие-то там чужие вкрапления есть, а могут быть в сознании чужие вкрапления, то душа будет, ну, очень ограниченно себя проявлять. Она так-то ограничена воплощением в целом. Но вот, ну, допустим, на тебя все детство кричали, да, и ты там в детстве от этого крика сжимаешься. Сейчас ты вырос, ты уже взрослый, ты уже большой, но твоя душа будет, вот она на крик будет также сжиматься, она будет внутри этих границ, потому что она поймана в ловушку. Образы — это ловушки для силы, ими надо пользоваться, но по-хорошему, конечно, надо делать ревизию своего сознания и чистить болезненные образы, да, выпуская из них боль, и убирать чужие вкрапления, инородные вкрапления. То есть не твой собственный опыт, который ты приобрел, пройдя по жизни, а опыт других людей, которые туда вложили силы, который насильно был в тебя вложен, без твоего ведома часто. Вот. Но это тема отдельной беседы. Сейчас мне хотелось бы вот именно, чтобы наши слушатели вот ощутили эту среду, вот ее как-то прочувствовали. Честно говоря, тема настолько сложная и настолько простая, да, то есть, ну, его просто надо видеть. Мы видим его в виде мути перед глазами. Когда, допустим, мы устаем вечером, да, у нас падает зрение, потому что вот здесь множество образов. Мы можем посмотреть на человека и сказать, ну, он что-то мутный какой-то. Мы видим как раз то, что, чем заполнена вот, этот, вот, вот эта среда, среда сознания в человеке. Мы можем смотреть на человека и говорить, ну, он жесткий. Слушайте, а как он жесткий? Ты же его не трогаешь, да? Тем более сейчас такая культура, что нам друг друга и трогать-то особо нельзя, да? То есть, ну, это личное пространство и все такое. Вот ты смотришь на человека и говоришь, а он жесткий. А как? А как ты это определяешь? Что за жесткость ты видишь? Ты видишь жесткость его тела или ты видишь другую жесткость? Жесткость, например, его сознания. Да, есть люди жесткие, у которых не гибкое сознание, то есть там все схвачено. Ну вот и у многих людей с возрастом, к сожалению, вот эта жесткость прибавляется. Ну, надо заниматься очищением сознания, его надо чистить. Конечно, душа творит вот эту вот среду, вот эту пару вокруг себя разливает, но тем не менее место может и закончиться для образа. Если у тебя какое-то знание уже положено, ты будешь опираться на это знание. Ты как бы вот редко кто ищет еще доказательств. Но вот у меня есть знакомый, который перепроверяет вообще все. Ну, то есть если он что-то услышал, он лезет в источники, он проверяет и говорит, нет, не так. Вот то, что здесь написано, неправда. Здесь, допустим, там передернуты факты. Много людей в вашем окружении делают так же. В основном мы не привыкли трудиться, да, все-таки это труд, вот все проверять. Мы верим, нам удобно, что нам как бы приносят и рассказывают, как устроен этот мир. Но в итоге мы живем теми образами, которые положены в наше сознание. Что здесь еще можно сказать? Ну, наверное, вот такую штуку важно, да, понять, чем точнее образы в твоем сознании соответствуют миру, тем ты успешнее в жизни. Ну, весь неуспех, на самом деле, вот все, что в жизни вот у нас есть, из-за чего мы можем быть неуспешны, это неточные образы. А вот теперь представьте, вот у вас есть знания об этом мире, и они неточны. Вы сможете найти решение задач жизненных правильные, успешные? Ну, вряд ли. Скорее всего, нет. А точные образы. Должны быть точные образы, поэтому, когда вы начинаете вот работать с собой, заниматься, да, искать собственную душу, нужно бы сделать ревизию, нужно понять, насколько точны те образы, которыми вы пользуетесь. Они действительно вещественны, они занимают какое-то определенное место внутри сознания. Они застят видение вам, потому что вот вы смотрите сквозь сознание, да, то есть, ну, глаза, а вот сознание, да, наверное, еще важно, где оно находится. Для меня это очевидность, а для наших слушателей, наверное, не очень, да, очевидность. Вот на самом деле оно изливается вот наружу и выходит за рамки тела. Знания о мире, они вот здесь вот. Они во внешнем слое. И доказывается это просто, если бы надо было доказывать. Ну, вспомните расстановки по Хеллингеру. Довольно модная сейчас штука. Многие работают в ключе вот этих вот расстановок. Ты берешь, там можно ходить. То есть если человека попросить вспомнить какое-то событие, то можно увидеть, кто где стоит. Оно прямо во внешнем вот этом слое, оно разворачивается. Его видно. Ты прям даже можешь, ну, если ты достаточно там с собой работаешь, ты можешь видеть рост, вес, смеются, плачут люди вокруг. Понятно, ты это не видишь глазами, ты это ощущаешь, ну, как вот я это вижу, как некие плотности. Поэтому надо переспрашивать, то есть не надо играть в Бога, надо спокойно спрашивать у человека. Но внутрь сознания человека можно войти. Оно действительно разливается, и когда вот у тебя открывается вот этот образ, да, то есть ты можешь прямо внутрь этого пузыря зайти и там с человеком поговорить. И там человек внутри пузыря себя, вот, ну, какого-то образа, будет ощущать себя маленьким, если это было, когда он маленький, да, записалось, когда он был маленьким, либо, ну, таким сильным, если он был тогда силен. То есть у него все ощущения вернутся. Так что да, сознание, оно находится вовне. Как это работает? То есть, да, образы, с одной стороны, понятно, что они не постоянно раскрыты, они как бы вот, ну, как бы вот сжаты. А когда ты заходишь внутрь, это пространство открывается. Но там можно погулять, там можно попутешествовать по вот этой среде сознания. И душа, ну, по сути, вот так и делает. Она там способна, ну, находить образы, нужные образы, находить, ими пользоваться. Причем тут тоже надо понять, что вот сознание такая не плоская штука. То есть это не то, что просто мы, допустим, взяли и сделали отпечаток стола, стула, пола, земли, да? Нет, у нас есть эти образы, это так называемые истотные образы, то есть те образы, которые, ну, прямо вот в основаниях лежат. Но дальше у нас происходит следующий как бы рывок или толчок. Появляются слои сознания, как бы этажи. И ты образы можешь творить не только с действительного мира, вот с этого вещественного мира, ты можешь творить образы из тех образов, которые у тебя есть. Сейчас поясню на простом примере, да, то есть вот такой пример склеивания. Давайте сложим два образа. Довольно просто, да, пример. Возьмем рыбу, Да, вот, вот прям возьмите так на одну руку рыбу, на другую руку возьмите женщину. И начните их складывать. Ну, понятно, у многих прыгнуло, наверное, быстрее, да? То есть что получилось? Лена, у тебя получилось? Сложился образ рыбы и женщины, если сложить. Что было вот это вот ощущение, что они как бы прыгают друг к другу и склеиваются? Ну, я могу представить себе, как женщина, допустим, готовит рыбу. Нет, или... а ты в один образ. Нет, это как женщина готовит рыбу, это более сложно, это... А ты их склей, нам надо склеить рыбу и женщину. Берем, склеиваем. Получаем русалку. Ну вот, они склеиваются в один образ, то есть из двух образов нам надо создать один. Берем, допустим, мужика и коня, да, вот, и получаем кентавра. Вот, вот эти образы мы способны их склеивать. И смотри, теперь у нас не два образа, мужик и конь, а у нас один образ, кентавр. И этого кентавра мы могли не видеть в действительности, да, то есть его может не быть в физическом мире, но из двух образов, которые ранее существовали, у нас склеился один образ. Вот это вот такая работа с образами, это уже работа внутри сознания. Это, еще раз говорю, то есть душе не обязательно вообще столкновение с действительным миром. Есть люди, которые уходят в какие-то теоретические описания, да, и они никогда, допустим, не путешествовали. Ну, о, ладно, путешественники, тут еще хоть как-то, да, можно там поспорить. Вот возьмем теоретиков математики или теоретиков физики. Ну, там математики, они же, ну, этих цифр, их не существует в действительности. В действительности, то есть вот цифры – это образ, да, чего-то, то есть это прямо порождение внутри сознания. А представляете, они там работают не просто там с цифрами, да, они работают там с бесконечностями, с множествами, с подмножествами, но этого нету в действительности. Это создано в сознании, и ты там прям живешь, и там ведь люди уходят тут. Да, они там живут годами, там прямо обильная жизнь. Хорошо, еще пример того, чего нет в действительности, но есть в нашем сознании. Допустим, государство. Ну вот, в действительности есть некое географическое пространство. А вот государство – это уже создано исключительно в сознании. Но... Но нету горы такой, да, горы такой, которая бы там называлась там «Мои документы», да, то есть это создано в сознании там. Ну, я пытаюсь просто немножко, чтобы вы начали мир видеть по-другому. То есть вот на него можно смотреть физически. У нас, конечно, склеивается. Мы понимаем, что, ну да, мы же видим предметы, значит, они существуют. Но, глядите, есть то, что было создано природой, и оно есть вот в пространстве. А есть то, что было создано человеком. Оно что, сразу было создано? Или оно вначале было придумано? Оно было придумано где? В каком месте оно было придумано? В голове, да, как кажется. Кажется в голове. Вообще многие люди искренне считают, что мы и думаем в голове. Нет, нет, это все происходит внутри сознания. И это работа с образами. Для того, чтобы что-то придумать, вам надо, условно говоря, взять рыбу и взять женщину, чтобы у вас получилась русалка. Вам надо не в действительности, этот эксперимент не проведен в действительности. Вы не берете нитки, хирургический нож, да, и не сшиваете там рыбу и женщину. Нет, вы это делаете внутри своего сознания. Там сложнейшее устройство, которое там есть рабочий стол, там есть разум, то есть это все устройство для работы с сознаниями. Но прежде, чтобы сделать любое движение нам, да, нам нужно создать образ и передать его в тело. Чтобы создать что-то, мы вначале должны это придумать. Когда у нас не хватает объема вот этого рабочего стола, мы начинаем думать на бумаге, да, мы начинаем либо записывать мысли, либо рисовать их. То есть вот, но рисуем-то мы что? Допустим, архитектор или художник, когда что-то делает, он что рисует? Он создает образы, он пытается из внутреннего мира, да, вот из сознания, где вот у него перед глазами, перед внутренним оком души, вот этот образ, он пытается это перенести наружу, как-то воплотить вначале в рисунке. Потом это воплощается в модель или в, там, как это, ну, в статую, к примеру, в картину. Но вначале все, что мы делаем внутри своего сознания. Почему? Ну, это проще. С веществом работать сложнее. То есть овеществить что-то сложнее. В общем, про сознание я могу довольно долго рассказывать, потому что вот все, все, к чему мы соприкасаемся, это сознание. Мы с вещами, это сознанием, даже соприкасаясь с чем-то телом, да, мы касаемся этого своим сознанием. Мы вначале это узнаем, мы вначале это пытаемся, ну, условно говоря, осознать, да, то есть привести в образы. И на каком-то этапе, если ребенок, он еще с действительностью сталкивается, да, то набрав некий объем знаний об этом мире, мы перестаем жить в действительности. Мы живем в образе своего сознания. Именно поэтому СМИ имеют такую власть над человеком. Но что они делают? Они создают некую реальность. И вот сейчас вот у нас всякие события в мире, да, и вот вы сразу можете посмотреть, какие человек читает телеграм-каналы, и вы почувствуете ту, ну, либо что он смотрит, да, там, какие программы по телевизору. И вы поймете, то есть, что, какая реальность у него в сознании. Эта реальность может быть прямо противоположной вашей реальности. Ну, не знаю, там, с друзьями разговариваешь, кто оказался, да, там, в других странах. У них прям другая реальность, они все по-другому видят. Подожди, но мир же одинаковый. Но мы видим то, что нам подают. А как? А нам дают образы. И душа туда ловится, душа туда попадает. Как проверить, насколько это действительность? Ну, жить в этом, действовать. В общем-то, вот, условно говоря, коэффициент вашей успешности – это как раз насколько точно у вас описана действительность. Ну, простой пример. Если вы ходите и стучитесь об двери, да, то есть не можете найти дверь, ну, вы явно не успешны. То есть вы плохо видите действительность. Это физический пример, да, то есть если ты не увидел пропасть, то, скорее всего, это последнее, что ты не увидел, да, ты туда упал, то есть ты явно не успешен. Хорошо. Мы берем, переходим в мир, который творят люди, а люди прям творят его в сознании, только потом воплощают. Да, и вот у тебя мир карьерного роста, например, да, или там мир своего бизнеса. Если у тебя точные отпечатки этого мира, то ты дойдешь, куда хочешь. Если ты ясно видишь, куда ты хочешь дойти, ты понимаешь, как ты хочешь дойти, и у тебя точное описание мира, мира, то есть соответствующей действительности, то ты, скорее всего, найдешь путь. Может быть, не с первого раза. Вот это возможно, потому что мы пришли сюда учиться. Но вот однажды ты победишь. Ну и вообще, если ты не сдашься, ты всегда победишь. Главное не сдаваться. Просто однажды ты насобираешь столько шишек и колотушек, либо физический мир, да, как вот ребенок начинает, когда ходить, он собирает опыт. Шишки, колотушки, то есть он бьется обо все и получает знания о мире в собственное тело. То есть вот знания о физическом мире у нас прямо в теле записано. Ну, просто можете вспомнить, сколько вы падали, сколько вы стучались. И вот у вас образ тела, образ себя в теле и образ мира. Вот эта составляющая в теле записана. А теперь ты что-то хочешь в обществе достичь. Ну, стать успешным, да, к примеру. Ну, я думаю, все хотят какой-то успешности. Она может быть разная, эта успешность. У кого-то она меряется в деньгах, у кого-то в семейном счастье, у кого-то в достижениях, в открытиях, да, там, или там сколько книг прочитано. Но успешными хотят быть все. Счастливыми и успешными. Да? То есть хотят быть все. Это, ну, некие потребности души. Еще раз говорю, это разная успешность, разное счастье может быть, но нам это не важно. Насколько ты успешен, насколько ты получаешь то, что ты хочешь. Вот у тебя мерило, насколько ты хорошо видишь этот мир. А почему ты можешь его не, ну, плохо видеть? Ну, представляете, вот вы едете на машине, а у вас грязью залеплено, да, лобовое стекло. А у вас там картинки того, как вы ехали 3 часа назад вместо действительной дороги. Вот сознание примерно то же самое. Вот душа хочет куда-то, да, вот она туда стремится. А у нее описание мира, которое в детстве было получено, она вот, вот простраивает свои пути, но там на самом деле разум, да, для нее это ее орудие, но вот, ну, тем не менее, по большому счету, душа простраивает свои пути, исходя из карты, которая устарела 10 лет назад. Она доберется куда надо? Нет. Хорошо. Ты себя как-то воспринимаешь, да, и ты себя выстраиваешь, исходя из того, как на тебя смотрят другие люди. И ты понимаешь, ну я такой-то, такой-то, такой-то, такой-то, да, то есть, и если ты точно себя воспринимаешь, ты точно подаешь, то есть у тебя есть так называемый образ себя. Если ты себя, допустим, воспринимаешь там в 30 лет ребенком, которому 10, ну, скорее всего, ты не победишь, ты ошибешься. То есть, если у тебя старый образ себя, ты ошибешься. То есть, образ себя должен соответствовать действительности. А твоя действительность – это вот желание твоей души и ее какие-то способности, возможности. Чтобы мы с вами не видели, да, перед глазами, вот перед внутренним взором, душа видит образы сознания. Она видит вот то, что у вас записано в сознании. Не знаю я, как это онлайн в эфире, да, передать. Ну, просто накидывать какие-то примеры и давать какие-то такие легкие упражнения, типа попробуйте покачаться перед сном, попробуйте начать чувствовать. Попробуйте, вот, кстати, да, хороший пример, как почувствовать свое сознание. Ну, тут образа, да, сознания. Попробуйте прямо сейчас, сидя, вот, ну, слушая нас, вспомнить свою детскую комнату. Чувствуете, вы куда-то переместились, там прям пространство. И вы прям вот просто определитесь, где вы стоите, около входной двери, около своего стола, около своей кровати. Вы прям можете себя поставить и начать рассказывать. Вот здесь вот у меня окно, вот здесь вот у меня дверь, вот здесь вот у меня пианино, вот здесь вот у меня лежали игрушки, вот здесь вот у меня висел ковер. Вы прям там сейчас. А где там? Ну, вы сидите перед экраном или там где-то едете в машине, слушаете нас или смотрите нас. А как так? А как вы в своей комнате оказались? Так вот, ваши комнаты, это, ее отпечаток, он находится в сознании, и ваша туда, душа туда быстренько метнулась и уже там. Вот она способна там мгновенно перемещаться по вот этим вот, ну, гворам, по пузырям сознания, которые у нас хранятся, потому что эти воспоминания, ну, это некий опыт, мы их храним, мы храним те миры, сквозь которые прошли. Ну и вообще все, что в сознание попало, оно там хранится, то есть отпечатки. Ну как, помните, в самолете черный ящик, да? То есть вот там запись идет. Там запись идет, там всегда вот эти отпечатки делаются. И душа способна в этом сознании жить, она способна перемещаться. Именно поэтому душа, причем запросто, может летать как в прошлое, да, что с вами уже было по отпечаткам, так и в будущее, потому что вы можете себе из знания об этом мире сотворить вполне плотные отпечатки того, как вы хотите, чтобы было. Называется это мечта, да, помечтать. И вы, ну вот, не знаю, наверняка среди наших слушателей есть те, кто может замечтаться и уйти туда, как это говорится, в свой внутренний мир. Вот это туда, свой внутренний мир, это пространство сознания. Душа там может перемещаться. Она прям может создать себе некую отдушину, да, то есть там, где ей будет хорошо. И туда летать. Помните, у детей, у многих это есть, там он сидит на уроке, а сам в это время спасает планету, борется с иноземным вторжением, что-то творит, он уже там великий ученый. Да, там ты его зовешь: «Эй, эй, ты где? Куда? Куда улетел?» Вот это «куда улетел» он сотворил в своем сознании некое пространство, гвор, да, в котором он хозяин, и в котором все так, как он хочет. Там все вот им управляется. И душа туда юркнула, и она там кайфует. Вспомните, наверняка у каждого, кто вот нас слушает, что-то такое было, когда вы улетаете, и там вам хорошо. Но жить приходится вот в действительном мире, поэтому можно до бесконечности, конечно, улетать, куда-то прятаться, но хорошо бы все-таки почистить свое сознание и сделать его таким, чтобы и в вещественном мире, мы же воплотились, надо побеждать, значит, в этом воплощенном мире, то есть создать себе такое, что «а вот я, а вот теперь я буду царем, и у меня свое государство, или у меня там есть что-то там, не знаю, кто о чем мечтает». Но ты можешь мечтать о том, что у тебя есть велосипед, ты можешь даже там внутри своего сознания кататься на этом велосипеде, но ты не ощутишь то, что вот душа через тело познает. Ты можешь ощутить только то, что уже душа знает, потому что ты творишь эти образы из тех образов, которые внутри твоего сознания уже есть. Ты их создаешь. Они новые, да, но это только то, что есть внутри твоего сознания. Так вот, есть еще одно осознание, что, наверное, стоит вот рассказать. То, что... Помните, я говорила, что да, ты творишь образы не только с действительно мира, ты творишь, есть такая способность у нас там творить образы из образов, которые уже лежат в сознании. И называлось это «обретать понятие». Ну, например, вот для ребенка, для него есть стул, диван, кровать, тумба, шкаф, да, сколько? Пять образов разных. А вот теперь вам надо их обобщить. Как? Как их можно обобщить? Помните, с детьми играют такие игры, когда их развивают, всякие развивашки направлены на то, что, допустим, вот у тебя есть там сколько-то предметов, и тебе надо убрать лишний. Это как раз проверяется способность ребенка создавать обобщающие понятия, да, то есть увидеть, а вот это вот вещи, или а вот это вот мебель. Стул, диван, кровать, да, мы берем туда и машину, а машина чем-то выпадает из этого, да, то есть она не мебель. Зато если у нас будет ряд трактор, грузовик, легковушка, да, то есть мы можем увидеть, это так, это транспорт, вернее, ну такой вот колесный транспорт, самолет, ракета, о, это следующее понятие, уже вот вообще просто транспорт. И у нас есть понятие, и мы для того, чтобы управлять всей вот этой грудой образов, да, представляете, их же много, мы же со многим в жизни сталкиваемся. И вот вам надо сказать: так, вынеси из комнаты стул, диван, кровать, комод, шкаф. Либо ты приходишь и говоришь: так, всю мебель из комнаты долой. Ребят, выносите всю мебель. Все, ты один образ используешь. Вообще понятия — это жутко интересная тема. Они позволяют, ну, по сути, вот наша способность создавать понятия, она нас также делает успешными людьми, потому что чем выше ваши понятия, тем легче вы управляете этим миром. Ну, как, это обобщающие понятия. Они не просто так понятиями назывались, но в них включено наше понимание мира. То есть если образы, первичные образы, да, истотные образы, мы берем с действительности, да, и наполняем вот эту пару, да, она как, ну, условно, как пластилин. Она, конечно, более воздушная, да, более такая вот как пар скорее. Вот. Но вот она способна вот эти вот отпечатки с мира снимать и хранить их какое-то время. Для этого нужно воображение, да, чтобы в образы переводить, вот это русское слово «воображение». Для этого нужна сила какая-то, чтобы закреплялись эти образы. Но вообще вот эта вот пара, она подобна песку, и который вот, вот постоянно омывается волнами моря. То есть он мокрый песок, ты по нему проходишь, там остаются следы. Вот чтобы они там остались, там определенная консистенция должна, да? То есть нам нужно чем-то удерживать, туда надо поместить свое внимание, еще раз говорю, там сложное, чтобы из этого впечатления, отпечатка, да, то, что впечаталось, вот в эту пару появился образ, там целая большая работа проходится. И вы не думаете, что вы ухватываете все, что на вас льется. Я знаю, такие есть школы, которые там работают с запоминанием цифр, и есть даже игры такие, когда тебе показывают картинку, и ты ее как-то выхватываешь, а потом тебе показывают еще раз, и ты понимаешь, это не ухватил, это не увидел, это не увидел. Вот первый слепок взял, и там куча всего того, что ты не заметил первый раз. Вот это наша способность, на восприятие, условно говоря, оно прям схватывает. А дальше мы что-то в образы переводим, а что-то нет. И вот если первые образы, да, которые у ребенка появляются, кроме там родовых путей, которые прям в тело описываются, допустим, мамино лицо, да, которое над тобой склоняется, вначале ты не видишь лицо. Ты нечто, ты ощущаешь нечто, которое к тебе приближается. Оно теплое, оно кормит. И после того, как оно приблизилось, тебе хорошо. А потом ты начинаешь, потому что там множественное повторение, да, этот образ начинает отпечатываться, и ты начинаешь узнавать. И вот кто маленькими детьми занимается, да, вот они описывают, там есть какой-то этап, когда ребенок начинает узнавать своих. Он там начинает им улыбаться, там прям видно, что все, он тебя узнал. Вот. Ты чаще всего у него мелькаешь. Вот со всеми образами так. Если какой-то образ часто, да, либо на наслаждение, либо на боли, то есть в него какая-то сила вложена, он прямо отпечатывается глубже, лучше, дольше висит в этом сознании. Какие-то образы способны растворяться. Особенно, знаете, образы сна. Ты когда просыпаешься, там же были какие-то образы. Вот, наверное, кто-то тоже это испытывал. Это незабываемое ощущение, когда ты сон прямо на глазах растворяется. Ты просыпаешься, ты его помнишь. Но он не перешел в осознанный образ, и все, и он растворился, он прям рассыпается. И это вот если кто испытывал, это тоже очень важно. И какие-то образы могут со временем прям вот так растворяться. То есть у тебя силы не хватает их удерживать. Бывает перегрузка сознания, когда образов слишком много, у тебя не хватает сил все эти образы держать. То есть там очень интересная работа с сознанием. По сути, вот какое у нас сознание, так мы и будем жить в жизни. Так у нас, так душа и будет жить, потому что ее взаимодействие с этим миром, проходит через сознание. Ладно, Лен, наверное, накопились вопросы. Я уж так смотрю, где-то сейчас уже разговариваю, Наверное, пора дать возможность что-то спросить. Да, Люба, благодарю. Я тоже вижу, что эта тема действительно для тебя душевная, и она льется и льется. Да, я согласна с тобой, так как сознание – это все-таки свойство человеческого мозга, то без мозга только душой жить, наверное, было бы очень нет, трудно. Лена. Нет? Ты со мной нет, не согласна? Лена, прям совсем не согласна, потому что, видишь, это вот особенности современного человека. Нам же объяснили, что мозг нужен. Если мы вдумаемся, мозг – это штука исключительно телесная. Она к душе вообще никакого отношения не имеет. Но имеет вот отношение мозг, к сознанию, сознание и сознанию, мозг. И к сознанию тоже не имеет никакого отношения. Мозг имеет отношение к телу. И мозг, вот чем больше тело, тем больше мозг. Вы можете это по биологии посмотреть. То есть чем больше тело, то есть мозг это важный элемент, но он просто отвечает за управление телом. Он ни к сознанию, ни к душе не имеет отношения. Понятно, что если мозг отключен, да, то есть если его убрать, как часть, если руку уберешь, ты тоже там не сможешь что-то делать, да, то есть ты в теле не сможешь. Когда мозг там выключен. Но к сознанию он не имеет отношения. Он не участвует. Вот не участвует он в работе. То есть даже человек с раненым мозгом, да, то есть там с отсутствующим мозгом, у него будет сознание, будут отпечатки. У него вот это все будет. И есть вот фильм хороший, советую посмотреть, «Пробуждение», там про людей, которые переболели, по-моему, менингитом, вот я, честно говоря, не помню чем, но вот, в общем, они ушли в спячку, они ушли в сон, и они лежали просто как овощи, да, там. И там один доктор находит, начинает их как-то лечить, и вдруг они пробуждаются. Вот у них мозг не работал, там не было мозговой деятельности, а образы были, и сознание было. Ну, здесь, еще раз говорю, здесь вот физиология молчит, потому что она вот эту часть душевной анатомии, она не изучает. Хорошо. Разберем сознание слова. Со-знание. То есть знание – это все-таки часть мозговой деятельности, да? Приобретать Почему? Знание. Почему? Почему? Свойство. Ну, знание к мозгу, еще раз говорю, знание, сознание. Знание не имеет к мозгу отношения. Почему знание тебе кажется частью мозговой деятельности? Это ошибка. Это ошибка, это просто недостаточность изученности. Знание к мозгу не имеет отношения. Знание, оно есть. Оно просто существует. Независимо от того, есть у тебя мозг или нет у тебя мозга, да, живя в теле, ты вынужден управлять телом. И вот за работу тела мозг отвечает. То есть это важная часть, я ни в коем случае не предлагаю отказываться. Но вот если послушать, допустим, там нейрохирургов, вот приходит человек с пробитой головой, прямо лом торчит в голове. И при этом он понимает, думает. Там человеку на войне снесло часть черепушки, с ней часть мозга. Да, на какое-то время у него отключаются воспоминания, у него отключается там что-то. Но вот если он выживает, у него потом функции мозга, функции восстанавливаются, которые, казалось бы, функции мозга. Но подожди, у тебя часть мозга нет. Нет, перестраивается, и человек продолжает жить. И у него сознание, у него знания. Но если знания имеют отношение к мозгу, то где они хранятся? Ну и вот психология ищет ответ на этот вопрос, и физиологи ищут ответ на этот вопрос. И вот они рассказывают о глии, которая вот как бы там межмозговое, межклеточное такое пространство. Они рассказывают о нейронных связях. Но если вот мы современную технику, да, понимаем, компьютеры, да, и вот представьте объем информации, который надо хранить. Вот таких компьютеров, ну, это прям одна из проблем, да, где хранить информацию. Вот то, что помнит человек, то, что знает за жизнь, просто приобретает человек в виде знаний, для, необходимых для выживания, да. И там воспоминания все. То есть ты просто это записать вот сюда вот не можешь, у тебя места не хватит. Они не могут найти вот этот вот носитель для информации, для знаний. То есть причислять знания, соединять с мозгом – это просто ошибка. Но тут опять-таки мы выйдем сейчас на поля каких-то споров. Давайте мы избежим этих споров просто тем, что это, ну, другое мировоззрение. Вот я просто рассказываю, старики видели так. Вот для них знания хранятся не в мозге, они хранятся в некой среде, в которой источает себя душа, которая разливается вокруг тебя. И они хранятся там. И с годами вот эти знания, они уходят дальше, дальше, как бы, ну, как вот как волны от тебя растекаются. Но есть хорошо. При этом некое устройство, хорошо. Да, образ мира. Да, хорошо. Да, я знаю, Люба, что ты увлекающийся человек, и можешь говорить еще долго. Есть еще один вопрос, и перейдем уже к вопросам от слушателей. Хорошо, тогда. Сознание имеет связь с высшим «я» или какую-то связь с ноосферой, так называемой вселенской библиотекой, это так? Ну, по сути, ноосфера – это вот попытка описать сознание. То есть, ну, тоже старики рассказывали про как эманацию духа, да, то есть проявление духа. И вот там был этап «дух», «знание», «сознание». То есть знание – это вот… Ну, как бы некая среда, наполненная, наверное, в современном языке, наверное, вот так вот видят ноосферу. А сознание — это то, что, ну, как бы выделено, или то, что должно быть соединено потом. Но вообще, да, это кусочки знания, это то, что наполнено знаниями. Можешь ли ты через сознание к высшему «я»? Да, наверное, скорее всего, это прям ближайший путь. Но все-таки сознание, ну, оно может сливаться. Есть единое сознание. И вот на живых семинарах мы прям не раз видели, когда люди начинают думать одинаково. Ну, может быть, у наших слушателей, кстати, был такой опыт, когда ты о ком-то думаешь, он вдруг звонит. Вот особенно, если это близкий там человек, родной человек. Вот это все связано. То есть у вас могут быть, ну, что у нас было изобретено одновременно в двух странах, да, там какой-то закон Ломоносова, Луавазье, да, то есть в разных странах, не совещаясь, люди открывают один закон. То есть они как это делают, да, вот единое сознание, такие способности у нас есть. Ну, могу так сказать, что если на человека настроиться, можно видеть, прям можно ощущать, что он думает, и можно увидеть его сознание. Да, оно может быть общим. Хорошо. Ну, на мой очередной вопрос, как сознание связано с духом, ты уже ответила, поэтому предлагаю закончить эту часть эфира. Алексей, включите Хорошо. Отбивку, и мы перейдем к вопросам от наших слушателей. Друзья, продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня 6 марта 2024 года, среда. В нашей виртуальной студии находится Любовь Гудкова, я ведущая Елена Андреева. Мы отвечаем на вопросы по теме «Сознание как среда для жизни души». Начинаем вторую часть нашего эфира, и я зачитываю вопросы от наших слушателей. Ольга Малая спрашивает, что означает, когда одна волна желания не продвигается, а другая легко течет? Ну, то, как я вижу, да, то есть это означает плохо сделанное целеустроение. То есть, возможно, сил на два желания не хватает, их надо выстроить в некую очередь или подумать, как именно достигать желания. Ну, одно или другое, то есть их надо увязать друг с другом. То есть тут на самом деле очень общий вопрос, надо разбираться. Ну, то есть для того, чтобы выполнять желание, исполнять желание, нужна сила и разум. Если не хватает знаний об этом мире, да, то ты начинаешь как бы ходить по лабиринтам, начинаешь сталкиваться с препятствиями. И вот эти препятствия надо научиться преодолевать. Для этого у нас отчасти, ну, для этого дан разум. Вот. Вполне возможно, что в одном желании, да, в одном потоке там нет помех, и просто вот проливается сила души в это желание, а в другом есть помехи. Надо подумать, надо увязать. Может быть, не пытаться сразу два желания воплощать, а ну, выстроить некую очередь. Еще один вопрос от Ольги. Образы забываются, но сжатие может остаться. Не от этого ли возникает соматика, болезни? Все, да, это вот вопрос. Образы не забываются, они отходят. Но вот все, что с нами происходило, мы можем вернуться и вот внутри этих пузырей увидеть. И там как раз вот совершенно точно описано, от этого и сохраняются телесные ощущения, соматика, да, как раз вот болезни, да, это вот невычищенное сознание. То есть если сознанием работать, то болезни прям сильно больше становятся, извините, сильно меньше становится болезни, а сил становится сильно больше. Вот, то есть эти образы, ну, в них наш опыт, вот надо боль и напряжение убрать оттуда, а опыт оставить. То есть мы не сможем обнулиться до состояния вот новорожденного ребенка, потому что ну, мы получили какой-то опыт. Но вот из этих образов, в которых есть напряжение, болячки, оттуда можно прямо вот убрать, вылить боль, слить боль и убрать напряжение. И оставить только опыт и, соответственно, создать какие-то победительные образы. Еще один вопрос, вернее, уточнение от Ольги. Зачем нужно склеивать образы? Она не уловила, видимо, отвлеклась от эфира. Место при этом освобождается. Тогда нужно самому занять место, иначе заполнит кто-то, так? То есть вот этот момент по твоему эксперименту склеивания не совсем поняли, видимо, слушатели. Хорошо, сейчас я чуть-чуть другой эксперимент. Помните, в детстве мы учили буквы. Вот у нас есть буквы, там их сколько-то, да, то есть, ну, вот возьмем две, М и А. И вот ребенок видит М, А. Ему говорят, вот смотри, если мы М и А сложим, то мы получим что-то новое. И вот кто, у кого дети есть, вы, может, видели, вот он мучается, бедный мучается, а потом в какой-то момент у него эти два образа склеились, и у него не М-А, не М-А получается, а МА получается. И тогда мы сделаем следующий шаг. Смотри, МА – это слог, да, а если мы теперь два слога сложим, у нас будет МАМА. И вот когда мы детей учим читать, мы вот такие простые образы в начале букв, потом слогов складываем. А теперь вот вы, взрослые люди, вспомните, как вы читаете. Вы же уже не склеиваете буквы, и вы уже даже не слоги склеиваете. Вы способны слово ухватывать сразу целиком. Вот примерно так же работают и вот эти склеенные образы, ну, вернее, образы над образами, да, понятия. То есть ты освобождаешь место, и нет, на этом освободившемся месте ты теперь можешь новые образы расположить. У тебя появляется большая свобода действий. А вот Андрей Ноздряков тоже просит рассказать, что такое сознание. Дайте определение. Как ты думаешь, мы раскрыли это или еще что-то дополнить нужно? Ну вот я даже не знаю, может пересмотреть еще раз эфир, но вот это определение, как говорили мазыки, да, я могу дать, это тонковещественная среда, которая окружает душу, которая душой творится, да, и истекает из души, которая имеет определенные свойства, а именно отражать, да, этот мир и хранить эти отпечатки. Вот другого определения у меня нету. То есть дальше эту среду можно изучать, и ее щупать, ее рассматривать. То есть вот если этого недостаточно, пусть зададут наши слушатели уточняющие вопросы. Ну вот я поняла так, что если сознание – это совместное какое-то знание, то есть, возможно, ноосферная библиотека – наши, возможно, знания родовые предков, которые идут нам. Здесь важно и вот как раз вот сознание, и деятельность мозга, то есть тела, и движение души. То есть вот это вот так называемое триединство. Оно очень важно, чтобы все работало как надо. Я правильно поняла? Ну, мне кажется, я прям такого не говорила, но... Это я говорю, я у тебя уточняю, да. Это вот верно так получается? Нет, или... я не так вижу, то есть и вот, ну, вот то, как я вижу сознание, я вижу это прям как некую среду, которая изливается из человека, то есть и внутри которой он пребывает. То есть, ну не знаю, как, ну условно говоря, как будто бы вот вы в густом киселе. Ну он такой тонковещественный кисель. И вот в этот кисель, если какие-то он сталкивается, он, ну, как, он запоминает вот то, с чем столкнулся. И поскольку вот эта вот среда, она творится постоянно, вот эти отпечатки, они дальше расположены. Можешь ли ты какие-то родовые знания получить? Да, можешь. Да, какие-то важные знания, да, у тебя могут прямо на душе храниться. Или ты можешь возвращаться к ним. Но вот если мы возьмем, допустим, просто воплощение, то вот внутри воплощения то, что было раньше, оно уходит дальше от нас. И теперь, допустим, что-то детское вспомнить, да, как там, как звали моего лучшего друга в детском саду, или что мы там в детском саду, вот, чем мы занимались. Если раньше это помнилось, то с годами это как бы уходит на периферию. Но яркие образы, которые наполнены либо болью, либо радостью, да, они вот торчат, и к ним можно вернуться, с ними можно работать. Вот я это вижу так. И вот это вот, ну, то есть человек, вот душа творит не сразу сознание, это пара, это вот вещество само. Как вот, ну вот, вот представьте себе свечку, да, вот огонь у свечи, и вот он изливает из себя тепло. Вот примерно так же душа из себя изливает вот эту вот среду, которая наполняется знаниями об этом мире. Могут эти знания совмещаться? Да, безусловно. Да, безусловно. Мы можем выходить на уровень знания, когда нам доступно что-то, что было доступно людям вообще. Да? То есть там ты с этим не сталкивался, но это вот ты как-то это вспоминаешь. Это может быть либо прошлый опыт души, либо действительно какие-то общие знания, которым у тебя открывается доступ. Но опять-таки, чтобы доступ открылся, надо над собой работать. На халяву он не открывается. Это не так, вот, что... Да. Вот что касается доступа, как раз у меня был вопрос. Ты говорила о неком пузыре, который не дает получать знания напрямую. А есть ведь люди, которые могут получать живую веду, то есть напрямую. Как ты думаешь, есть такие все-таки или нет? Ну, мир большой и полон чудес. Я вообще не возьмусь сказать, что кого-то нету. То есть есть люди, которые о себе так говорят. Может быть, возможно. Я даже, как бы не сомневаюсь, что есть люди там высокого духовного роста или духовного подвига, да, которые, возможно, в себе открыли какие-то способности. По крайней мере, я слышала рассказы о том, что в свое время на Руси были настройщики костров, которые могли перемещаться, заходя в один костер в этой деревне, выходя в другом костре там за 100 километров. Я не видела, но говорят. Поэтому кто-то, возможно, знания черпает напрямую. Возможно. Я просто не видела таких людей. Но при этом я видела тех, кто... Да, работая над собой, добирается и словно бы что-то вспоминает. Вот откуда черпаются эти знания? Это прошлый опыт, то есть опыт души, либо это прямо возможность вот эти знания получать, как ты говоришь, напрямую, да, то есть я не знаю. Но то, что возможно куда-то добраться, и тебе будут открываться, и ты будешь, у тебя там вспышки пойдут, и ты понимаешь, вот это так мир устроен, это безусловно, однозначно. Ну, пример Будды. Ну, самое известное, да, то есть вот он же медитируя, он вот там прорвался. Возможно такое? Да, возможно. Более того, если идти, просто не сдерживать себя, идти вот думать, то людям часто открываются такие вещи, где никто не бывал. Все великие открытия так создаются. Да, самый простой пример. Писатель, когда пишет книгу, да, он может нащупать что-то такое, что прямо вот соответствует действительности. Возможно, что в этот миг он просто настолько был вот поглощен работой, что он действительно вырвался в тот слой, где он просто описывал какие-то знания, к которым у него был доступ. Так что, Лена, возможно, все что угодно. Здесь я не могу сказать. Видела ли я таких людей? Ну, я видела тех, кто вот исследовал и прорывался, и начинал вот, начинал рассказывать об устройстве мира. Вот таких видела. От Дмитрия Лесоруба вопрос. Если я рисую на древесине, фрезеровка, массив, древнеславянскую символику и раздаю ее людям бесплатно. Это может повлиять на контакт с предками и богами славянскими? Вот такой вопрос. Ну, я не знаю. Я здесь не возьму сказать. Я возьму сказать, что если вот человек отдается своему делу, то он может выйти куда-то, что у него пойдет такое творчество, и он начнет вот творить что-то. Будет ли это контактом с богами, с предками, я не знаю. Возможно. Возможно. Ну не возьму здесь сказать. Вот. Но если вот человек полностью отдается делу, то он, да, он может вылетать в какие-то, ну, очень глубокие или высокие слои и вдруг знать. Но это как раз то, что мы в предыдущем вопросе обсуждали, как доступ к знаниям. Да? Вот. Вот когда ты прорываешься куда-то и просто берешь знания напрямую. Но есть же художники, есть люди, которые там, рисуя или описывая что-то, они вдруг начинают творить что-то такое, что, ну, они об этом никогда не слышали. Ты там открываешь книги и ищешь, а это там было там 1000 лет назад, когда-то было распространено. Что это? Они увидели это, либо они вспомнили себя, какие-то свои предыдущие там воплощение, к примеру. Я не знаю. Надо бы исследовать, надо собирать исследовательскую лабораторию, такую мастерскую, исследовать такие, все такие случаи и рассматривать, что там в этот миг, что человек для этого делал и что у него получилось. Такая лаборатория раскрытия способностей, да, то есть исследование способностей. Так что вот. Да, ты еще говорила по ходу эфира о движениях души. Так вот, тогда мы про волны поговорили. Можно ли душой посылать свет, любовь, вот те вот качества такие? Ну, это не просто можно, это вообще естественное. Вообще любовь – это естественная такая вот среда для души. Вот если она не перекрыта обидами и там ненавистью, да, то есть, да, конечно. Но просто если вы пытаетесь посылать любовь и свет, а у вас там на душе кошки скребут, или там она не вычищена достаточно, то до человека это либо не дойдет, либо дойдет в искаженном виде. Ну вот ребенок рождается, он ничего никому не посылает, он просто этим изливается в мир любовью и светом. Ну, ты смотришь на него, понимаешь, он любит. Вот всех любит. Там просто любовь в чистом виде. Поэтому здесь надо не посылать что-то. Ну, я вот сторонник того, а просто убирать то, что не пропускает этот свет. Занавески надо снять, окошки открыть. Вот. А окошки – это наши детские обиды, там, расстройства, печали, жизнь тяжелая, там, нерешенные задачи. И все это вот такими ставеньками, да, нас закрывает. В итоге ты пытаешься сквозь… Вот представьте, у вас там ставни закрыты, двери закрыты, а вы пытаетесь там посылать. Ну, что-то сквозь скважину может быть и просочиться. Но у меня вопрос – а зачем? Ну, просто любить для души естественно, светиться для души естественно. Ты открой окна, двери, оно польется. Оно просто само польется. Если особенно ты там кого-то любишь. Вот убери обиды, убери там вот эту тяжесть, и душа начнет просто изливаться этим. Надеюсь, ответила, Лен. От Виктории Атаньязовой вопрос. Добрый вечер. У меня вопрос о людях с интеллектуальными нарушениями, о их сознании, сознательности. Оно другое? Благодарю. Ну, вот здесь сложно, потому что, ну, очень часто нет контакта. То есть сознание может быть таким же. Ну, то есть на самом деле тема настолько плохо исследована, да, то есть сознание-то может быть таким же, но проявляет человек это из-за того, что у него какие-то нарушения, он не может это проявить, поэтому нам кажется, что он и не понимает, мы не знаем, он может понимает. Тут, знаете, я сделаю отсылку, вот сейчас аутистов, ну, вот аутистов как бы изучают и есть... некие, да, вот фильм там «Человек дождя» или вот фильм, по-моему, у нас в русском переводе «Бухгалтер». Там как раз про парня с аутистическими, да, отклонениями. Посмотрите. То есть во многом я согласна, что примерно так. Не вопрос, что у них другое сознание. Вопрос, что мы контакта не можем найти, они выразить не могут. Но возможно, что и осознавание чуть-чуть по-другому, да, то есть, ну, у тебя просто в твоем устройстве что-то нарушено. У тебя, может, оно на приемке нарушено, а может, на отдаче. То есть какой-то провод перебит. Будут там искажения в познании мира, да, да, безусловно, скорее всего, будут. Будут ли отпечатки также ложиться? Скорее всего, может быть, отпечатки-то и будут как бы впечатываться. Ну, представьте, вот у вас такой пластилин, да, и в него что-то извне влетает. Вот отпечаток. А вот в образ также ли будет переводиться? Не знаю, вполне возможно по-другому, потому что там нужно вот осознавание. Не могу сказать. Я прям подробно этой темой не занималась, и вот с больными людьми, вот с такими отклонениями я по-настоящему не работала. Что у них тонкое устройство тоже чуть-чуть другое, да, да, другое. А вот какие у них образы, даже непонятно, как померить-то это. Надо бы опять-таки исследовать, а для этого, ну, я не знаю, институты надо создавать, чтобы исследовать. Смотри, Люба, то есть вопрос о людях с интеллектуальными нарушениями, а интеллект – это уже непосредственно часть мозга, да? Я верно? Ты знаешь, говорю? Лен, я вот, ну, интеллект, опять-таки, странное слово. На мой взгляд, что такое интеллект? Вот что такое интеллект? Ну, я бы сказала так, ум. Ум – это не часть мозга. Нет. Но это мозговая деятельность, так? Нет, нет. Ум, по крайней мере, как старики говорили, это способность сознания истекать по плотностям знания. И ум как раз нам присущ в невоплощенном состоянии. Ум – это то, что нас ведет даже между воплощениями. Интересно. Но мы сейчас туда не пойдем, потому что мы не потянем эту тему. У меня есть немножко другие сведения. Хорошо, ладно. И вот, на мой взгляд, здесь есть такие понятия, как умственно отсталые больные, есть понятия душевно больные. То есть все-таки вот эта связь души с сознанием, как ты сегодня рассказывала, сознание с телом, или этой же мозговой деятельностью, про которую я тебе сегодня говорю, оно очень важно, чтобы все работало вместе. Что конечно, одно, это будет, по себе это будет... идут нарушения. Вот, наверное, здесь какой-то, возможно, кроется ответ, нет? Не, ну, конечно, Лен, то есть мы вот воплощены в тела. То есть предполагается, что и тело, и душа должно работать без сбоев, и связи между ними должны быть выстроены правильно. Если какие-то связи нарушены, то есть если есть где-то непроходимость, то, естественно, будет работать неправильно. То есть это вот, ну, нарушено может быть с двух сторон. Может быть, со стороны тела нарушено, ну, там мозг травмирован, да, то есть, к примеру, там принимающее или распределяющее устройство может быть травмировано. А может быть, нарушено со стороны души. То есть там какие-то болячки в душе, душевно больные. Кстати, душевно больные люди обычно вот умственно совсем не отсталы. То есть болеть душой – это не значит, что ты дурак. Это не значит, что у тебя не хватает именно вот таких способностей, которые умственные, ну, которые к умственным способностям относятся. Как и люди, которые, ну вот, допустим, да, вот, ну вот пример Даунов, да, вот болезнь Дауна, то есть это явно же телесное нарушение, ну там нехватка хромосомы, или там, по-моему, нехватка, да, там какой-то хромосомы не хватает, но они же очень душевные люди. То есть если они могут себя еще и изливать, ну, то есть если не потеряно, не утрачено, то есть если нарушение не столь сильное, что все-таки взаимодействовать можно, то есть это очень душевные люди. У меня есть вот знакомый, который, ну, которого вот ребенок как раз с болезнью Дауна пришел, Вот, и он любимец семьи, он очень душевный. Он, ну, он просто, да, он действительно просто другой. То есть у него со стороны вот умственных способностей там есть вопросы, потому что, ну, у них вот со стороны тела нехватка хромосомы одной. То есть он не может вот так же изъясняться, то есть у него речь там, ну, страдает, да, телесно. А со стороны души там такая душа огромная. Вот дети, которые аутисты, то есть это же вообще, ну вот мне тут один человек, который занимается, она говорит, мне рассказывал, понимаешь, вообще аутизма не существует. Это множество разных заболеваний, которые просто скиданы в одну кучу. И каждый раз надо разбираться. Иногда достаточно просто там, ну, на тело воздействовать, и можно справиться. А иногда это не вопрос тела, иногда это вопрос души. Просто душа отказывается тут воплощаться и в личность. Вот она живет в своем мире, и она не хочет вот взаимодействовать с внешним миром, с миром общества, не хочет жить в обществе. То есть тут каждый раз, каждый случай надо разбирать отдельно. Андрей Ноздряков уточняет, значит, душа порождает сознание? Не понял опять. А, да, Андрей, вот, ну, старики делали предположение, либо душа пропускает сознание сквозь себя из другого мира, да, проливает его, либо она его прямо порождает. Вот для меня, еще раз говорю, так же, как вот, ну, непонятно же, что такое огонь. То есть огонь — это, ну, непонятно, откуда он берется. На самом деле неизвестно. То есть мы можем описать, что происходит, когда горит огонь, но непонятно, откуда он приходит и куда уходит. Вот. И вообще, что такое огонь, пока еще непонятно, нет описания. Так же, как ток, да? Как вот электрический ток. То есть мы можем этим даже пользоваться, мы даже можем это как-то использовать, но мы не знаем, что это такое по-настоящему. Так вот и сознание. То ли душа, как вот свеча, да, творит вот этот вот, ну, огонь, творит это тепло, да, изливая из себя тепло. Так и душа вот творит эту пару, да, изливая ее из себя, как бы вот постоянно, ну, воспроизводит себя. Там тепло и свет, да, души огненные и светлые, да, они к душе мы тянемся. Мы, когда видим рядом живую душу, мы ощущаем там же тепло, душевное тепло. То есть это не просто способ говорить, мы действительно способны это чувствовать. Так же, как душа светится. То есть мы это как-то видим, мы это как-то ощущаем. И вот это то, что изливается из души, да, это некое вещество, очень тонкое вещество. Творит ли она его, как бы создает, или откуда-то берет из своего мира и в этот мир как бы протягивает, вот здесь не знаю. Ну вот давайте считать, что вот душа его творит. А как? Это уже другой вопрос. Ну, если осознанность можем сохранить при переходе, там посмотрим. Когда в мир душ уйдем, там можно будет это посмотреть и увидеть, ах, вот оно как устроено. Все. А пока мы вот только предполагаем. Хорошо, пока вопросов от слушателей нет, я предлагаю, у меня есть вопросы, потому что были озвучены мероприятия, которые возникли по желаниям наших слушателей и зрителей. Было объявлено об этом на каналах Народного славянского радио. И я предлагаю немного, вот пока слушатели пишут вопросы по этой теме, отвлечься, возможно, и что-то поговорить о уроках, о которых ты заявляла. Как ты считаешь, уместно это сейчас? Но мне кажется, если вопросы закончились, тут я как предлагаю: не успели, значит, не успели. Все, мы справились. Мы на вопросы ответили. Вот. Теперь, наверное, можно, да, поговорить о том, что мы планируем вот в конце марта, да, там, ну, точные даты ты потом объявишь. Вот, да, живой урок, потому что вот я раз за разом сталкиваюсь с тем, что, ну, я бы хотела, да, но какие-то вещи я не могу передать онлайн. Ну, нельзя, это надо прямо, вот прямо личное присутствие нужно. Вот, и да, мы задумали вот такой урок, вот с названием, да, как найти свое предназначение и видеть скрытое. Ну вот, на самом деле я бы хотела там ряд уроков провести, их несколько, но давайте проведем первый и посмотрим, как пойдет, насколько это будет востребовано, насколько это состоится. Ты об этом же, да, Лен? Да, я об этом. И у меня есть несколько вопросов, которые очень часто задают участники, слушатели и зрители. Первый вопрос: почему именно такая тема возникла? Почему предназначение? Да, то есть вот тема предназначения. Ну, здесь на самом деле для меня было тоже удивительно, потому что я хотела рассказывать о том, как мы устроены, показывать, вот раскрывать видение, чтобы вот люди могли видеть скрытое, да, то, что не видно физическим глазом. Но оказывается, сейчас людям очень важно найти свое предназначение. Очевидно, это связано с вот тем, что мир меняется, и он стал, ну, в изрядной мере неспокойным. И люди, вот налаженная жизнь как бы меняется, и люди начинают в ней себя ощущать потерянными. Могу так сказать, что вот мои клиенты или люди, которые у меня учатся, вот у них вопросов с предназначением нет. Ну, просто если ты живешь душой, если ты изучаешь душу, то как бы там вопросов не возникает. Ты просто видишь свой путь, и ты идешь по нему. Там другие вопросы. Вопрос предназначения, скорее всего, возникает у тех, кто все-таки вот очень сильно захвачен обществом и живет в этом во внешнем мире. И забывает, ради чего пришел. И вот эта тема «найти свой путь», она как раз у людей возникает на изломах, да, то есть когда там судьба меняется, когда опять-таки вот мир вокруг меняется. А что вообще способно помнить предназначение? Ну, именно то, что это предназначение закладывало, то есть душа. Поэтому вот я так подумала, я послушала людей, их запросы, и решила все-таки совместить, да, видеть свое, как понять свое предназначение и видеть скрытое. Вот такой урок, который нам позволит, с одной стороны, к себе обратиться, да, попробует, вот, но даст возможность увидеть себя большого и пощупать свой путь. Возможно, что это кому-то поможет. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Потому что знания о предназначении однозначно принадлежат душе. А значит, хотите понять свое предназначение, надо двигаться туда, надо почувствовать себя душой, надо вспомнить именно вот эти свои ощущения душой. Да, и ты уже частично ответила на второй вопрос. Для кого семинар, с какими проблемами может помочь? Да, вот для кого, ну, семинар? Ну, тут на самом деле, да, много. Ну, есть люди, кто ощущает как бы нехватку силы. Да, то есть вот нехватка силы – это первый признак потерянного пути. Потому что если вы идете по своему пути, у вас будет ощущение, что все катит. Вот когда ты идешь, у тебя могут быть препятствия, у тебя могут быть сложности, но у тебя есть уверенность в себе и есть понимание, куда ты идешь. И там прямо сила льется, вот ты идешь как бы по силе. А вот когда у тебя приходит состояние растерянности, неуверенность в своих силах, какой-то, ну, потерянность, как бы заблудился в жизни, не понимаешь, что дальше, или, к примеру, да, вот кто-то ставил себе цели, достиг их, а что дальше не понимает, или не может поставить себе больших целей, то есть чувствует, что застрял, да, или вот кто-то вот хочет большего, чего-то не хватает. Вот это как бы признаки потерянности пути. Это как раз признаки того, что вы чуть-чуть заблудились, и надо этот путь нащупать. Потому что вот знаете, как, когда вот ты понимаешь свое предназначение, это очень похоже на то, когда ты в лесу нащупал дорожку. Вот если вы идете по лесу, там сложно идти, да, там бурелом, ты не понимаешь, ты какое-то направление видишь, а не можешь найти, вот тебе нелегко идти. Но как только ты встал на свою тропинку, да, вот нащупал вот эту тропку свою, у тебя, как это говорится, да, поперло. Ты понимаешь, что ты хочешь, куда ты идешь, как идти. Дальше просто работать. Дальше вот работать, но ты видишь путь. Вот семинар для тех, кто потерялся и испытывает такие ощущения. Ну, вот этот урок. Любовь. Да, я тут. Ну, это может отвечать на тот вопрос, кому полезно будет? Потому что был еще такой вопрос. На самом деле... Для кого семинары, кому полезно? Кому полезно? Ну, ну давайте подумаем. Ну, мамам молодым, которые там только-только, вот, у которых появился ребенок, там изменение жизни однозначно будет полезно. Людям, предпринимателям, да, бизнесменам, тем, кто делает бизнес, и там постоянно же сложности, там очень важно не потерять свой путь и вообще видеть, то есть нащупать ту силу, которая тебя тащит. Кто еще? Ну, любые вообще вот ищущие люди. Или люди, которые оказались там, потеряли работу, либо меняют работу, либо у которых какие-то жизненные изменения. В общем, все те, кто ищет, и все те, кто хотят от жизни большего. Я бы так сказала. Потому что вот это большее появляется тогда, когда ты нащупал свой путь. Потому что если ты знаешь свое предназначение, если ты идешь своим путем, ну, тебе достаточно, у тебя там есть достаток, потому что ты идешь своим путем, и ты, ну, если сейчас еще не имеешь, ты прям видишь, ну, вот там за поворотом будет. Вот. Вот, то есть все, кто столкнулся с какими-то жизненными изменениями, однозначно будет полезно. Это уже получается ответ на вопросы, как должно быть после прохождения уроков или как оно будет. Ну да, я пытаюсь передать вот это состояние человека, который вообще ну, видит или осознает свое предназначение. Вообще, кстати, вот у мазыков было слово «скума», да, то есть задача души, ради которой она приходит. И вот самое лучшее описание – это когда у тебя катит. Не знаю, ну, должны были люди это испытывать, когда у тебя все получается. Тебе, кстати, там тогда и думать некогда, туда я иду, правильно ли я иду, все ли я верно делаю. У тебя нет этих сомнений, у тебя первое появляется вера в себя, да, то есть у тебя появляется как бы знание, вот даже уверенность и знание о том, что ты правильно идешь. Ты нутром, вот как это говорится, ты своим нутром ощущаешь, что ты идешь верно. И у тебя вот это ощущение, ну, как в потоке, у тебя начинает все получаться. И самое, наверное, вот такой критерий, когда ты нащупал свой путь, это сила. У тебя появляется сила. Это как, знаете, как вот в реке попасть в течение. Вот нащупать свой путь, да, понять свое предназначение, это как нащупать течение в реке, которое тебе либо, ну, будет помогать плыть. То есть вот по жизни это именно вот такие внутренние ощущения. У тебя начинает разгораться охота, да, то есть у тебя такая жажда жизни появляется, у тебя начинает сила булькать, у тебя вот, ну, такое знание, видение, ты просто знаешь, куда тебе надо идти, такое внутреннее знание. Ну, вот я постараюсь, чтобы после нашего урока мы, ну, понятно, у нас один день будет, мы всего... Может, прям полностью не раскроем, но хотя бы попробуем подобраться туда, к этому ощущению, к тому, чтобы вы могли сами нащупывать это знание своего пути. Вот. И план проведения уроков какой-то есть уже? То есть что будем делать? Ну, на самом деле план есть. Во многом, то есть поскольку вот это не общая штука, да, то есть вот это надо прямо по людям смотреть, что им нужно. Но однозначно, что будет? Будут игры, будут практики, много практик, и будут теоретические беседы, потому что нам вначале надо будет настроить мировоззрение. Нам нужно будет мир начать видеть одинаково. И главное, что мы будем делать, мы будем учиться видеть, мы попробуем вот взгляд, который сейчас направлен на внешний мир, да, то есть свое предназначение во внешнем мире не найти, его надо искать изнутри. А для этого надо понять, куда смотреть. И вот для того, чтобы увидеть себя, да, и подняться достаточно высоко, чтобы начать вообще ощущать движение собственной души, вот на это будут направлены практики. Какие именно практики, я сейчас описывать не буду, но все-таки вот это и долго, и все-таки хочется сохранить некую интригу. Но будет интересно, я постараюсь сделать интересно. Посмотрим. Опять-таки, у людей могут немножко отличаться запросы. Я не работаю по образцам, по шаблонам. То есть я, когда работаю, я вижу задачу, и я ее решаю, исходя из тех условий, которые вот в данный момент будут. Практик очень много. Я вас уверяю, там 10 дней делать, не переделать. Так что практик хватит. Просто какие именно практики, мы посмотрим уже непосредственно, когда соберутся участники, и мы будем решать, как нам именно этой группой добраться до того, чтобы каждый из участников вот себя лучше понял и подобрался к поиску своего предназначения. Надеюсь, я ответила. Любовь, вопросов больше нет ни у меня, ни у слушателей. Я думаю, мы что в завершение нужно сказать еще про игры души, которые у нас намечаются в ближайшие дни. И те слушатели, которые слушают нас сегодня, в ближайшие дни до 9 числа смогут еще в этом принять участие. Но это предлагаю такое, тебе да, подвести итог и, возможно, озвучить небольшое приглашение. Ну да, да, это игра души, но это, знаете, такой душевный практикум, то есть давно не играли, хотелось бы именно поиграть с душами. Ну, мы много говорим о душе, и я так уверена, что все равно, вот сколько бы мы ни говорили, у многих наших слушателей есть понятие о душе, а вот ощущения души нету. То есть а с ней можно играть. Вообще для души игра – это, ну, очень желанно. И вот 9 марта, сразу после праздников, да, такой, ну, женский, вообще начало весны, женский месяц, вот я приглашаю, ну, и людей отдельно, и пары для того, чтобы вот в парах очень можно интересно с душами поиграть, то есть посмотреть, как души откликаются, то есть я хочу именно вот дать тем, кто придет, почувствовать именно движение ваших душ, и чтобы вы отдохнули душой. Вот у нас утрачена культура праздников, утрачена культура каких-то вот таких совместных посиделок, а там была ведь очень душевная жизнь. Там именно люди душами играли. Но если вы душу понимаете как что-то такое аморфное, как способ говорить о чем-то, то тогда это будет неинтересно. А вот если вы хотите ощутить свою душу, ну, давайте попробуем, приходите. Но у меня уже сейчас есть несколько пар, которые желают, и несколько людей, поэтому вы как бы заявляетесь, там, нам бы вместить вообще всех, потому что хочется индивидуально поработать. Когда с твоей душой играют, ну, это незабываемое ощущение, это нельзя, к сожалению, вот передать, потому что даже в детстве с нами мало играли. Ну, играли с телами, играли с личностями, а вот игры души, они другие. Там любовь. Опа, все, связь прервалась, да? Нет, теперь значит, уже восстановилась. Все, достаточно. Завершаем эфир, да. Благодарю тебя, Любовь, за участие в эфире, за подробные рассказы, ответы на вопросы наших слушателей. Друзья, завершаем эфир. «Сознание как среда для жизни души» из цикла «Бесед о душе» от Школы душевного здоровья. Продолжение следует, конечно же. Сегодня 6 марта 2024 года, среда, в виртуальной студии Народного славянского радио находилась прикладной психолог, преподаватель науки думать прикладного самопознания Любовь Гудкова. Светлана Большакова следила за чатом, передавала вопросы от слушателей и зрителей. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за любое участие в жизни Народного славянского радио. Благодарим за материальную поддержку, духовную, моральную. Следите за анонсами наших очередных эфиров, передач в социальных сетях, на сайте Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.